период с 29 января по 4 февраля текущего года на территории Забайкальского муниципального округа инспекторами ДПС было выявлено 54 нарушения правил дорожного движения, из них один факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Трое водителей сели за руль, не имея права управления транспортными средствами. 20 водителей проигнорировали правила использования ремней безопасности. В Забайкальском районе зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате одного из них погиб водитель. 3 февраля текущего года по предварительным данным в 16 часов 15 минут в Забайкальском районе на технологической дороге МЧ-5, вне поселка Забайкальск, водитель, 1992 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами. Управляя личным транспортным средством марки Toyota Carina, не справился с рулевым управлением. Вследствие чего совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем фактов управления автотранспортом водителем, находящимся с признаками опьянения или иных фактов нарушения правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть ОМВД России Забайкальский по телефону 8 30 251 224 34, либо 102 112 сотового. Соблюдайте ПДД, берегите себя, своих близких и безопасных вам дорог.